Вот это правописание. Впрочем, французам тоже не стоит гордиться легкостью их орфографии. Французское название месяца августа пишется так: А плюс О плюс У плюс Т равно аут, а произносится У. Да, У – один единственный звук. Как могла получиться такая дикая нелепость? Тем же способом, о котором мы уже говорили по поводу нашего ятя. Чтобы понять, что именно здесь произошло, мало знать историю одного лишь языка, французского. Надо обратиться к временам Древнего Рима. Свое название августа французы взяли из древнелатинского языка. Там этот месяц назывался «аугустус» – «великий», от глагола «аугере» – «увеличивать» в честь одного из римских императоров – Августа. За сотни лет, прошедших с той поры, французская живая речь совершенно изменила облик слова, потеряв из него все звуки, кроме одного «у». А письменная речь, следуя за устной, но отставая от нее, и по сей день застряла на полдороге. Она рассталась с окончанием «стус», она изменила и корень, но все же кое-какие, ставшие немыми буквы, не решилась упразднить. Так и появилось орфографическое чудовище, слово, которое произносится в один звук, а пишется в четыре буквы «аот» равно «у». Англичане и французы утешают себя тем, что бывает и хуже. Плохо, если в английском языке словечко «dot» – «дочь» пишется «d-a-u-g-h-t-e-r». Но это пустяк по сравнению с ирландским «кахю», который на письме изображается так: «k-a-t-h-u-d-h-a-d-h». Это, конечно, утешение, но слабое. Однако заметим себе, что, очевидно, улучшать правописание не так-то просто. А кроме того, надо сказать и вот еще что. Языковеды-лингвисты втихомолку благословляют эти самые нелепости. Благодаря им письмо доносит до нас из далекого прошлого такие сведения о звуковом составе и всего языка, и некоторых его слов в частности, которые ни за что бы до нас не дошли, если бы написание слов менялось тотчас же вслед за их произношением. Чтобы подтвердить это примером, вспомним хотя бы о букве, которая, пожалуй, стоила нашему народу дороже, чем другие.